Глава 11. Насыщена Меттой. Подходящие условия. Если мы решили путешествовать по внутренним территориям, которые ведут к краю света, есть несколько условий, которые сделают путь более гладким. Осознанность возникает проще при определенном количестве радости и легкости. Если мы практикуем дружелюбие и принятие в отношении мира, эти качества посещают нас спонтанно, и нас перестают отвлекать их противоположности. Как все родители стремятся обеспечить любовь, безопасность, пищу, образование и уютный дом для своего ребенка, так же и мы можем создавать определенные внутренние условия, способствующие тому, чтобы осознанность росла прямой и высокой на твердом основании. Оптимальные мирские условия для воспитания осознанности называются брахмавихарами или четырьмя божественными обителями. Это метта, любящая доброта или дружелюбие, каруна, сострадание, мудита, радость из-за чужой удачи, и упекха, беспристрастие или равностность. Хотя все эти четыре качества можно практиковать с целью сосредоточения и практической пользы, основное внимание этой книги уделено не им. Давайте рассмотрим здесь метту, не без причины ставшую такой популярной и среди мирян, и среди монахов. В чем мы можем увидеть пользу метты? Монахи. У освобождения сердца с помощью практики любящей доброты, повторяемого, развитого, приумноженного, сделанного привычным, сделанного основой, пережитого, практикуемого, хорошо предпринятого, 11 видов пользы. Какие 11? Человек хорошо спит, хорошо просыпается, не видит плохих снов, нравится людям, нравится не людям, его защищают божества, и ему не причиняют вреда ни огонь, ни яд, ни оружие, его ум быстро успокаивается, его лицо сияет, он умирает без запутанности, а также, если он не проникнет в суть высшего, он придет в мир Брахм. Ангутара Никая. Ясно, что ситуация, описанная в приведенном выше отрывке, ускорила бы практику осознанности. Будда также сказал, что когда мы практикуем метту, такие опасности, как огонь, яд и оружие, не могут причинить нам вред. Вы можете спросить, правда ли это? Это правда. Если вы усердно практикуете метту в соответствии с инструкциями, вы можете на своем опыте удостовериться в результате. Все, что вам необходимо сделать – это обращать нераздельное и непредвзятое внимание, насыщенное меттой. Будда сказал, что мы можем увидеть истину только если мы наблюдаем без предубеждения. Все дхаммы видимы для осознанного внимания. Ангутара Никая. Это другой случай, когда дхаммы означает явление, а не учение. Здесь осознанное внимание как будто добавляет высококачественные линзы к нашему внутреннему зрению, так что мы можем видеть каждую вещь, которая происходит с нами, более близко. Где проявляются такие проблески? Внутри. Даже для Метты нет никаких исключений. Не в огне. Что это за огонь, который не причиняет нам вреда, когда мы практикуем Метту? Будда кратко описал это следующим образом: «Вадитта прияя сутти». Глаз пылает, формы, сознание глаза, контакт глаза, ощущения, возникающие на основе контакта глаза, пылают. Ухо пылает, звуки, сознание уха, контакт уха, ощущения, возникающие на основе контакта уха, пылают. Нос пылает, запахи, сознание носа, контакт носа, ощущения, возникающие на основе контакта носа, пылают. Язык пылает, вкусы, сознание языка, контакт языка, ощущения, возникающие на основе контакта языка, пылают. Тело пылает, прикосновение, сознание тела, контакт тела, ощущения, возникающие на основе контакта тела, пылают. Ум пылает. Объекты ума, сознание ума, контакт ума, ощущения, возникающие на основе контакта ума, пылают. Из-за чего же они пылают? Из-за огня страсти, говорю я. Огня ненависти и огня заблуждения. Из-за рождения, старости, смерти, печали, плача, боли, недовольства и отчаяния. Самьютта Никая. Это краткое изложение данного наставления. Мы можем прийти и увидеть, как огонь страсти, ненависти и заблуждения обязательно порождает рождение, старость, смерть, а также печаль, плач, боль, недовольство и отчаяние, которые за ними следуют. Мы также можем непосредственно ощутить, как эти же самые огни гаснут во время практики метты. Вы можете постичь эту истину на собственном опыте, подготовить поле с помощью метты. Тот, кто видит Дхамму, видит меня. Самьютта Никая. Когда мы готовимся использовать инструменты, предложенные Буддой, более всеохватывающим и непрерывным образом, это утверждение может казаться нам куаном. Мы можем позволить уму пребывать вне концепций. Мы признаем, что мы не воспринимаем обусловленное возникновение целиком и полностью, и за счет этого создаем возможность, которая одновременно и подготавливает нас к более глубокому исследованию непостоянства и мотивирует нас к этому. Мы часто слышим людей, которые жалуются, что не могут заниматься медитацией любящей доброты. Они говорят, что когда начинают исследовать медитацию метты, они вспоминают неприятные переживания из детства. На самом деле, это больше похоже на еще одну причину, чтобы окружить себя дружелюбием. Некоторые говорят, что они направляют свою практику метты своим любимым, друзьям и родственникам, которые тяжело болеют, находясь в больнице или дома. Несмотря на искренние попытки пожелать блага, их любимые рано или поздно умирают. Охваченные горем и разочарованные, такие люди или совсем бросают свою практику метты, или начинают жаловаться. Это запутанность. Что им на самом деле следует делать? Так это посмотреть на свой собственный ум, чтобы прийти и увидеть, поняли ли они правильный способ и смысл практики метты. В формальных наставлениях распространение метты на других не упоминается выгода адресата от ваших благопожеланий. Если вы создаете метту, то вы получаете пользу. Если ваши любимые страдают от различных недугов, и вы хотите подарить им приятные результаты метты, предложите им практиковать вместе с вами. Когда они сами начнут зарождать доброжелательность, и их сердца преобразятся. Тогда и вы, и они сможете прийти и увидеть внутри себя результат дружелюбия и обнаружите что-то освежающее и прекрасное. Ваше сердце и сердца ваших любимых будут освобождены от 11 видов огня, упомянутых ранее. Для освобождения ума с помощью дружелюбия Будда рекомендовал, чтобы метта была развита и приумножена, практиковалась часто, была сделана средством передвижения и основой, прочно установлена, объединена и правильно предпринята. Ангуттара Никая. Другими словами, ваша метта должна быть сделана большой, стать привычной, стать основой для вашей практики осознанности. Ангуттара Никая. Сказано, что если вы практикуете таким образом, то ощутите определенные виды пользы хорошо предпринятой метты. Ангуттара Никая. Нам не следовало бы ожидать меньшего от человека, провозгласившего духовную дружбу всей совокупностью пути, чем включение метты во все и сразу. Основные условия для эффективной метты. Совет Будды, полный сострадания и мудрости, заключается в том, чтобы мы развивали следующие качества нашего ума и чтобы мы таким образом применяли практику метты для достижения состояния умиротворения. Вот что следовало бы делать тому, кто искусен в полезном. Желающему достичь состояния покоя. Пусть он будет способным, прямым и честным, кротким, мягким и скромным, удовлетворенным, необременительным, с немногими обязанностями, живущим легко, со спокойными способностями восприятия, рассудительным, не наглым и не жадным до семи мирян, пусть не делает ни одного проступка, который мудрые осудили бы. Самьютта Никая. Эти строфы – начало карания метта-сутты, или наставления о доброжелательности, которую декламируют по всему миру, и те, кто попробует следовать приведенным в ней указаниям, поймут почему. Если мы сможем прийти и увидеть истину этого утверждения внутри самих себя, мы увидим, что Будда сидит внутри нас и учит нас Дхамме. Это сутта – отличный пример глубокого метода, который мы можем привнести внутрь себя. Делая это, мы буквально меняем мир внутри и снаружи с помощью развития доброжелательности. В сутте Будда использует слово «карание», означающее то, что следовало бы сделать. Это означает, что для развития метты мы должны быть готовы заниматься практикой. Помните, что тот, кто на самом деле разовьет такой уровень дружелюбия, не пострадает от огня, яда и оружия. Если мы остановимся, чтобы глубоко обдумать свежие и мягкие качества метты, описанные выше в сутте, до того, как мы на самом деле начнем создавать их в нашей практике, то увидим мудрость и сострадание Будды. Видя глубину этих двух качеств, мы видим самого Будду. В продолжение этого наставления объясняется, что если мы хорошо практикуем метту, то можем жить божественной жизнью прямо здесь и сейчас, прямо на этой земле.